Глава 33. «Спасибо», — неловко буркнула я через паузу. «Ты всегда можешь на меня рассчитывать, конфетка», — страстно заверил блондин. И подмигнул так похабненько. Вся неловкость тут же прошла. Вот умеет он опошлить момент. «Эй, а это считается спасением жизни?» Немного оживилась я, вспомнив про нашу долговую связь. Вдруг она уже разорвалась? Эйс отрицательно покачал головой и поднял руку. Нить снова на мгновение появилась и исчезла. Жаль. Впрочем, расстраиваться рано. Я ведь еще не пробовала искать артефакты, способные нас разъединить. Обязательно этим займусь, как только полюбуюсь на бриллиантовый мир. А все-таки что именно произошло? Почему стало так плохо? Лавка не хотела допускать меня к управлению? Нет, не в этом дело, — уверенно ответил Эйс. Всё-то он знает, блин. Если бы она не хотела, то и не допустила бы. Просто вы с ней еще не слились до конца. Ты пока не признала себя полноправной хозяйкой. Вот и получилось все так тяжело. Как тебе удалось мне помочь? «Любовь может все, конфетка», — хмыкнул он. «Ты слегка потеряла связь с телом, и надо было удержать тебя здесь, не дать раствориться в межмировых слоях. Вот я и удержал. А заодно попросил лавку передать тебе часть моих сил через нашу связь». Чертенок внезапно взвыл и хлопнул себя по лбу, будто бы что-то вспомнил, а потом пулей метнулся за прилавок, пронзив стену насквозь, как мохнатая пуля. Вернулся он через пару мгновений, точно так же появившись из стены между полками с товаром. В руках у него была паутина, оставленная мной в комнате бывшей хозяйки. «Это поможет!» Запыхавшись, выдал он и принялся с энтузиазмом наматывать паутину мне на голову, заодно пытаясь забинтовать и лицо, как будто собирался таким образом стереть с него страдальческое выражение. К счастью, в дело сразу вмешался Эйс. «Дай сюда!» «О, надо же! Паутина Звездного паука! Отличная вещь!» — одобрительно заметил он. «Многие за такую убить готовы, между прочим. А в некоторых мирах, продав такую паутину, ты стала бы невообразимо сказочно богатой, конфетка. Убери лапы, мохнатый! Чтобы паутина подействовала, достаточно просто слегка приложить к голове». «Не уберу! Вижу я, как у тебя глаза разгорелись! Небось, украсть вздумал! Не позволю!» «Еще черт меня будет честности учить!» — беззлобно осек его блондин. «Как будто не знаешь, что паутину не украсть без разрешения. Она бы и в руки мне не далась, если бы я что-то дурное задумал». Пока они припирались, я быстро приходила в себя. В голове прояснилось, силы вернулись. Все-таки паутина — вещь. Никому не отдам и не продам. Я до хруста потянулась и бодро встала. Блондин с чертенком затихли. «Как ты?» — уточнил Рокша. «Все отлично. Хочу поскорее увидеть бриллиантовый мир». Я сделала было шаг к окну, но внезапно передумала. «Может, лавка разрешит мне полюбоваться на чудесную местность с крыльца?» Лавка разрешила. Дверь поддалась, стоило только взяться за ручку. От открывшейся картины перехватило дух. Раскинувшаяся под необычайно синим небом огромная долина сияла и переливалась всеми цветами радуги. Где-то в вышине с криками носились птицы. Вдали виднелись бутылочно-зеленые горы, похожие на гигантские невообразимого размера кристаллы. Солнце играло на их острых гранях. Землю устилал мелкий серебристый песочек, а на нем лежали бриллианты. Невероятное, бесчисленное количество чистейших, как слезы, словно бы обработанных камней всех форм и размеров. Они были везде и сверкали так, что было больно смотреть. Неподалеку, буквально в паре шагов от крыльца, росло плодовое дерево. Вся земля под ним была густо усыпана кроваво-красными камнями, похожими на рубины. Присмотревшись, я ахнула. Дерево тоже было каменным. Внутри полупрозрачного красно-коричневого ствола можно было заметить пляшущие янтарные искорки. Небольшие аккуратные листья будто бы с большим мастерством вырезали из стекла. Крупные висящие на ветвях плоды были покрыты грубой, неровной кожицей и по виду чем-то напоминали гранаты. Сначала я решила, что дерево когда-то было живым, а потом окаменело под воздействием какой-то чудовищной магии. Однако чуть позже случилось кое-что, что изменило мое мнение. Я увидела жука. Точнее, нет. Я увидела круглый темно-синий камень вроде сапфира, словно бы прилипший к стволу. А потом этот камень пополз. «Бог мой! Он живой?» — вырвалось у меня. «Разумеется», — удивился Эйс, который, как выяснилось, стоял прямо за плечом. «Тут все живое. Смотри». Он пальцем указал на перила. Там деловито потирала лапки муха. Ее брюшко было зеленым, прозрачным и, надо думать, абсолютно твердым. «Это то, что я думаю?» С другого бока раздался слабый возглас до крайности изумленного Рокша. Видимо, он вылетел вслед за мной и точно так же замер, полностью захваченный зрелищем. «Да, настоящий изумруд. К слову, прихлопнуть ее не получится», — Эйс усмехнулся. «По крайней мере, твоей мягко-человеческой рукой». Словно услышав его слова, муха сорвалась с места. Рокша попытался ее поймать, но она легко увернулась и, насмешливо жужжа, унеслась по своим делам. «Почему все камни такие идеальные, как будто обработанные умелыми руками ювелира?» Я смутно припомнила, что в нашей природе самоцветы выглядят совсем не так. Иногда еще постараться надо, чтобы понять, что перед тобой нечто ценное. «Потому что к происходящему здесь природа не имеет никакого отношения. Скорее всего, это следствие какого-то давнего магического катаклизма. По крайней мере, очень на это похоже. Может, где-то рядом, допустим, в одном из соседних миров, творилось какое-то жуткое и, судя по всему, грандиозное волшебство, а потом сюда облаком принесло остаточную магию. Так бывает. Обычно подобные феномены как раз следствие некого незапланированного выхлопа. И теперь в этой долине особый воздух. Долго находиться тут вредно. Могут начаться изменения». «Какие?» — испуганно пискнул Рокша. «Ты, конечно, не умрешь, но станешь каменным, таким же, как и все местные обитатели». Чертенок охнул и зачем-то ощупал себя, будто хотел убедиться, что превращение еще не началось. Мне тоже, честно говоря, стало слегка не по себе. По земле пронеслась мелкая крылатая тень. «А птицы в небе? Они тоже?» — с внутренним трепетом уточнила я, задрав голову. «Угу. Как же они летают?» «Понятия не имею», — хмыкнул Эйс. Я кивнула, удовлетворившись ответом. «Что тут скажешь? Магия? Она и есть магия». В этот момент раздался легкий треск, а потом один из висящих на дереве плодов оторвался от ветки и рухнул вниз. От удара кожица лопнула, разлетевшись в пыль, и на землю посыпались красные зерна, которые представляли собой рубины, по крайней мере, я решила, что это именно они, изумительной формы, чистоты и огранки. Как же красиво это было! Новенькие, чистенькие, еще не запыленные мелкой серебристой пылью зернышки начали сверкать и переливаться на солнце, как застывшие капли... Нет, не крови. Все-таки кровь не так прозрачна, а скорее... красного южного вина. По стенам лавки тут же запрыгали алые солнечные зайчики. Я застыла в восхищении, ощущая нарастающее желание собрать эти зернышки, а еще прихватить как минимум горстку-другую бриллиантов и унести их с собой. «Вот видишь, насчет бриллиантового мира я не соврал», — раздался над самым ухом тихий, вкрадчивый и чуточку насмешливый шепот Эйза. «Так, может, допустишь хотя бы на секундочку, что и насчет остального я тоже говорю правду?» Готова поклясться, что чувствовала его дыхание. Мне даже показалось, что он слегка задел ухо губами, но когда я повернулась, блондин стоял на прежнем месте, хоть и близко, но не вплотную. В другое время его выходка обязательно вызвала бы у меня всплеск раздражения, но не сейчас. Восхищение бриллиантовым миром вытеснило все остальные эмоции. Кстати, ведь блондин говорил, что здесь нельзя оставаться надолго. Тогда стоит ли терять время? Опасности вблизи не видно, а значит, нет никаких препятствий к тому, чтобы по-быстрому набрать себе сувениров. Я попыталась сойти с крыльца, но не смогла. На моем предплечье клещами сомкнулись пальцы Эйза. Хватка у него оказалась железной. Я автоматически дернулась, но тут же поняла, что это бесполезно. «Нет, это очень опасно», — неожиданно серьезно сказал он. «Лучше оставаться на крыльце». «Опасно?» — хором переспросили мы с чертенком. До одурманенного блеска многочисленных самоцветов мозга сообщение, честно говоря, дошло не сразу. «Но ведь мы наберем здесь камней, да?»